«Да, мы побывали там», — радостно ответил Илэйв. «Мне выпало счастье служить старому Уильяму. Другого такого хозяина не сыскать. Я это понял еще до того, как он предложил мне идти вместе с ним в Святую Землю. Ведь у него не было сыновей». «Верно, сыновей у него не было, припоминая», — сказал Катфаэль. «Дело свое он передал племянникам. Человек трезвого ума, добрый хозяин. Многие здесь, в монастыре, помнят его благодеяния». И вдруг Катфаэль замолчал. Увлекшись воспоминаниями, он упустил из виду настоящее. Катфаэль помрачнел. Да, этот юноша вернулся с тем же попутчиком, с которым отправлялся в дорогу. «Скажи мне», — тихо спросил Катфаэль, — «в этом гробу покоится тело Уильяма Литвуда?» «Да», — ответил Илэйв. «Он умер в Валоне, прежде чем мы достигли Барфлёра. У него оставались деньги, чтобы оплатить расходы на пути домой. Заболел он, когда мы проходили через Францию. Нам пришлось остановиться на месяц, прежде чем он снова мог идти. Уильям Литвуд знал, что умирает, но не тревожился об этом. Монахи были очень добры к нам. У меня хороший почерк, и я работал у них писцом. Мы ни в чем не знали нужды». Юноша рассказывал просто и безмятежно. Видимо, годы странствий в обществе человека кроткого и мужественного, с благой верой, готового встретить час кончины, научили Илэйва смотреть на мир безыскусно и радостно. «Мне надо передать кое-что его родне». И потом он поручил мне испросить для него место на монастырском кладбище. «Здесь, в нашем аббатстве», — уточнил Катфаэль. «Да, надеюсь, мне будет позволено завтра изложить свою просьбу на капитуле. Уильям Литвуд на протяжении всей своей жизни благодетельствовал монастырю. Милорд аббат, должно быть, это помнит. У нас теперь новый настоятель, но приор Роберт помнит все, да и другие братья тоже. Аббат Радульфус выслушает всех, и, думаю, твоя просьба будет удовлетворена. В пользу Уильяма найдется достаточно свидетелей. Жаль, что он не вернулся живым, и нельзя уже потолковать с ним». Катфаэль смотрел на юношу, проникаясь к нему все большей симпатией. «Ты сделал для своего хозяина доброе дело», — продолжал он. «Наверное, тебе пришлось нелегко, особенно к концу пути. Ведь ты покинул родные края совсем юным пареньком». «Мне было в ту пору уже 19, — улыбнулся Илэйв, — и я был вынослив, как лошадь. А сейчас мне 26, и я вполне самостоятелен». Юноша пристально взглянул на Катфаэля. «Я помню тебя, брат, ведь это ты был воином Христовым и участвовал в походе на восток». «Да, верно», — с теплотой в голосе признался Катфаэль. Беседа с юным паломником, побывавшим в тех краях, где некогда бывал и он, пробудила в Катфаэле дремавшую тягу к странствиям. Призраки минувшего ожили в его памяти. «Как-нибудь в свободное время мы с тобой обо всем поговорим, но только не теперь. Хотя ты и не чувствуешь себя усталым, тебе следует поберечь силы. А завтра мы улучим часок-другой. Теперь же отправляйся спать, мне еще надо заглянуть в трапезную». «Да, ты прав», — глубоко вздохнув, признал Илэйв. «И все же как я рад, что добрался сюда и выполнил обещанное. Доброй ночи, брат, спасибо тебе за все». Катфаэль смотрел, как юноша идет по двору и поднимается по ступеням страноприимного дома, сильный и ловкий. Странствовать ему, несмотря на юные годы, довелось столько, сколько иному не выпадает за целую жизнь. Здесь, в этих стенах, никто не может даже вообразить себе те земли, где побывал юноша. Никто, кроме Катфаэля. Былая жажда странствий вновь овладела душой монаха, впервые после многих лет мира и спокойствия. «Ты вспомнил его?» Брат Эдмунд выглянул в окно из-за плеча Катфаэля. «Он раз или два совсем молодым пареньком приходил сюда по поручению своего хозяина. За эти годы он очень изменился, да и неудивительно. Ведь ему пришлось побывать едва ли не на краю земли. Порой мне кажется, Катфаэль, что я многое упустил в своей жизни». «Рад ли ты тому, что отец так рано отдал тебя в монастырь?» — спросил Катфаэль. «Или считаешь, что был бы счастливее, оставаясь мирянином?» Эдмунд и Катфаэль были старые друзья и потому могли задавать друг другу такие вопросы. Брат Эдмунд улыбнулся благодушно. «Ты бы себя о том же спросил. Я человек старого уклада и другим уже не стану, ни при Радульфусе, ни при любом новом аббате. Перед тем, как идти в трапезную, помолимся о верности принесенному обету». На следующее утро юный Илейф предстал перед капитулом. Его пригласили, едва только были обсуждены текущие монастырские дела. Заседавших было больше, чем обычно, так как на капитуле присутствовали и гости. Каноник Герберт, миссия которого временно откладывалась, не собирался ограничивать свою кипучую деятельность и постоянно совал свой нос во все дела аббатства. На капитуле он восседал по правую руку от аббата Радульфуса. Здесь же был Зерло, епископский диакон, сопровождавший грозного прелата и ревностно служивший ему. По словам Хью, диакон этот был скромным, добрым малым. На его круглой невинной физиономии были написаны все настроения. Перед Гербертом Зерло трепетал. Лет ему было чуть больше 40. На гладко выбритых щеках цвел румянец, а вокруг танзуры топорщились редкие волосы. За все время пути он достаточно натерпелся капризов от всевластного попутчика и ничего так не желал, как скорейшего и мирного окончания своих обязанностей. Однако путь в Честер был еще впереди. Илейф предстал перед всем внушительным, увеличенным в составе капитулом, бодрый и радостный. Юноше легко было от сознания, что странствия завершились, и бремя ответственности более не лежит на нем. Смотрел он открыто, доверчиво, убежденный, что в просьбе ему не откажут. «Милорд аббат», — начал Илейф, — «я привез из Святой Земли тело своего хозяина, Уильяма Литвуда, которого хорошо знали в городе. Некогда он был благотворителем церкви и аббатства. Вам не довелось познакомиться с ним. Паломничество его началось более 7 лет назад. Но в аббатстве найдутся братья, помнящие дары и благодеяния Уильяма Литвуда, и принесут за него свидетельство. Хозяин мой, умирая, высказал желание быть похороненным на кладбище аббатства. Я смиренно прошу похоронить его здесь, в этих стенах». Возможно, юноша заранее составил эту речь и долго повторял ее, предположил Катфаэль. Он явно не из тех, кто слишком бойк на язык. Но если надо было, он говорил. И говорил от всего сердца. Голос у Илаева был приятный, низкий. К тому же годы странствий научили его, как надо держать себя с людьми разных званий и положений. Радульфус кивнул и обратился к приору Роберту. «Вы уже были здесь 7 лет назад, еще до моего появления в аббатстве. Расскажите мне все, что знаете об Уильяме Литвуде. Он был купцом из Шрусбери?»